огромной аудитории, где эхо разносило каждый шепот. Один из студентов этим воспользовался, развалился на скамье, закинув ноги так, что его ботинок тыкался в бок сидящего рядом парня. Тот лишь покорно сжался, делая вид, что ничего не замечает и внимательно слушает нудный бубнеж преподавателя. «Смотри-ка!» — громко сказал, видимо, главный задира группы, когда преподаватель отвернулся к доске. Смотрел он на меня, разумеется. «Деревенщина опять делает умное лицо. Готовишься к дуэли с Огневым? Или сочиняешь мольбы о пощаде?» Его дружок хихикнул, покосившись на меня. «Не понял, это что, кто-то из знакомых графа? Сам-то он на втором курсе». Это было так глупо и по-детски, что я даже растерялся. Единственное, что меня злило, это игнорирование преподавателем Говнюка и его компании. Мало того, что предмет подавался скучно, так и аудитория гудела, вдохновившись примером особо одаренных. Что я вообще делаю в этой шарашкиной конторе? А ты кто? Должник Огневых или их раб и вассал? Друг, просто друг, ухмыльнулся он. А вот ты никто, и звать тебя никак. Позже я узнал его фамилию. Пеплов. Барон. Их род не был вассальным, но по статусу стоял ниже Огневых. Что-то вроде деловых партнеров. После обеда начались практические занятия, конкретно для нашего потока рукопашный бой. Я сразу проснулся и взбодрился от предвкушения хоть чего-то интересного на сегодня. Удобно, что времени перед практическими занятиями было выделено достаточно, чтобы сходить в общежитие и переодеться. Также можно помыться у себя в комнате, когда у простолюдинов с дворянами удобства общие на этаже. Все же мне следовало продолжать прятать татуировки, и без того найдут за что зацепиться и сожрать с говном. Я теперь по-другому смотрел на эти татуировки. То, что поначалу очень понравилось и казалось крутым, теперь раздражало неудобством. Здесь было два вида татуировок. Исключительно для внутренней градации преступных элементов и магические рунные. И то, и другое привлекало лишнее внимание и вызывало вопросы. В основном люди максимум могли набить себе группу крови. Но даже это редкость. Где Алексей, будучи 14-летним пацаном, вообще смог найти подобного мастера? Это начинало казаться мне подозрительным. В магических рунных тату использовался порошок из материалов, добытых в разломах. Стоили такие татуировки достаточно дорого. Достать краску для них было сложно. Также требовались специфические знания. Ведь рисунок мог как бафнуть носителя, так и навредить ему. Все это я узнал из разговоров в компании Татьяны. Все же у нее старший брат отучился уже два курса, да и семья не ограничивала в допуске к семейным и общемагическим знаниям. Прежний Алексей также что-то знал, но совсем крохи. Такое чувство, будто отец скрывал от него информацию. Либо он сам был нелюбопытным, что маловероятно. В зале для рукопашного боя пахло свежим деревом и едва уловимо потом. У других групп здесь проходили занятия в первой половине дня. Я был, наверное, самым веселым из присутствующих. Дело в том, что рукопашный бой маги традиционно считали плебейским занятием, особенно аристократы. И ведь в большинстве своем они правы, если брать тварей разломов. Многие из них вроде как вблизи очень опасны. И вообще, при прикосновении к ним можно схватить ожог или чего хуже. Но то разломы. В реальной же жизни никто мечей с пушками с собой постоянно не носит. А кулак является самым быстрым и доступным средством выяснения отношений. За исключением человеческой речи, разумеется. Договориться тоже умение сложное. Кстати, Судя по всему, Валентин сам не чурался рукопашкой заниматься. Иначе зачем ему талента? Быстрый и удобный способ усилить себя. Надо взять на заметку и поинтересоваться у Холодова. Вдруг что-то подобное раздобудет. Занятие началось с пробежки и разминки, которые я сделал с удовольствием. Сегодня утром час поворочился, привык уже к такому распорядку. С завтрашнего дня надо уделить время привычным вещам. Тем более, что завтрак в 8, а в 9 занятия начинаются. Времени более чем достаточно, чтобы успеть все. Весь наш поток был в сборе. Девушки и парни находились вместе. Почти все дамы к концу разминки выдохлись и начали ворчать. Ведь они планировали по жизни мирным трудом заниматься, а не драться. Им-то этот предмет зачем? В общем, стандартные отговорки для обоих миров. Видел форумы студентов, где технари возмущались русскому языку на первом курсе, а гуманитарии – математике и почти все физкультуре. «Первый спарринг!» – крикнул преподаватель. «Стужев против Измайлова!» Вот это мне честь, конечно. Даже подозрительно, отчего первым позвали. Но зря беспокоился. Следом последовали фамилии парна, чтобы расставить всех студентов. Мой оппонент оказался долговязым аристократом с презрительной усмешкой. Он ничего не говорил, но по морде лица было видно, что он высокого мнения о себе и низкого обо мне. Его стойка сразу же вызвала у меня удивление, слишком уж расслабленная и открытая. Он атаковал серией легких прямых ударов, от которых я уклонился очень легко, а потом просто снизу вверх по подбородку ему зарядил, отчего он упал на мат. Мне даже выискивать окно в защите не нужно было. Настолько техника Измайлова была ломаной и поверхностной. «А ну, я теперь!» — вышел вперед еще один студент. «Как его? Ключников?» «Мы знакомились на занятии группой». Но я не всех запомнил. Преподаватель, еще не закончивший делить ребят попарно, повернулся в нашу сторону, а потом и подошел, чтобы помочь подняться Измайлову. «Иди посиди», — сказал он студенту, а тот глянул на меня гневно. После поковылял к скамье у стены. Мое внимание переключилось на нового партнера для спарринга. Ключников выглядел крепким парнем. Широкоплечий, выше меня на полголовы. Квадратный волевой подбородок. Футболка обтягивала его объемные мышцы. Или простолюдин, или дворянин. Аристократом от него и не пахло. Я перевел взгляд на препода. Он задумчиво смотрел на моего потенциального оппонента. «Потянешь?» — обратился он ко мне, на что я равнодушно пожал плечами. «Тогда даю добро». Стойка этого парня была куда лучше, чувствовался опыт. Собственно, как и в первых движениях. Его прямые удары были резкими и сильными. Если такой прилетит, то мало не покажется. Разумеется, сначала я оценивал противника, а потом только действовал. К тому же, такое поведение у зазнавшихся личностей обычно трактовалось как боязнь, что мне только на руку. Часть его атак я парировал, а части уклонился. Выждал окно и решил повторить успех с Измайловым. Вот только Ключников качнулся, но на ногах устоял. Тогда я не стал медлить и нанес серию атак по корпусу, а потом удар ногой с разворота. Вот только мою голень схватил подоспевший преподаватель, и выглядел он заинтересованным. Тем временем Ключников упал на колени, задыхаясь и хватаясь за грудь. «Ну да». Я ведь уже по инерции добавлял нейтралки в удары, так что прошелся по нему весьма болезненно. «Браво, Стужев!» Тренер захлопал в ладоши, привлекая внимание остальных студентов. «Наконец-то в этих стенах появился кто-то, кто понимает, что кулачный бой — это не балет. Но ты поаккуратнее, не твоего уровня здесь контингент». Он засмеялся. Меня же в это время обдало жаром гнева. Многим не понравились слова учителя. Из угла зала донесся презрительный фырк. Я обернулся. Земская только что уложила свою соперницу. Она поймала мой взгляд и демонстративно отвернулась. Я на такое мог только закатить глаза и вздохнуть. Показушница. Странно, что хоть что-то может противопоставить другим, не подкравшись сзади. Хотя там по топу ясно, чем она внимание отвлекает. Такие подушки безопасности приличные девушки прячут. Нас обязали только цвет футболки выбирать, белый. А вот форма была стандартная, серая. Так что некоторые девушки выбрали довольно откровенные модели. Кто тобой занимался, если не секрет? Преподаватель доброжелательно посмотрел на меня. Выглядел он относительно молодо, вряд ли старше 30. Да и по комплекции не сказать, что серьезный боец, довольно худой и высокий. При этом часто улыбался и производил впечатление доброжелательного человека. Встретив на улице, я никогда бы не сказал, что он профессиональный боец. Хотя ногу мою поймал легко и быстро, а там импульс значительный был, ведь питался маной. Ветеран, бывший военный, майор в отставке. Разломы тоже защищал в свое время. Пришлось приложить немного усилия, чтобы вспомнить регалии Холодова. «О, уважаю таких людей», — одобрительно закивал он. «Давай со мной, спарринг». «Остальные, не отвлекаемся», — он снова похлопал в ладоши. Когда все вернулись к своим противникам, преподаватель встал напротив меня. Стойка идеальная, никаких брешей. Готов как к атаке, так и к защите. Нападать он не спешил, так что мы простояли так какое-то время. Наконец он ухмыльнулся и рванул на меня. Его движения были точны, но достаточно медлительны для меня, так что мне не составило труда начать уклоняться. Преподаватель улыбнулся и ускорился, засыпая меня прямыми ударами. Уклоняться уже стало невозможно. Пришлось парировать атаки, а некоторые принимать на предплечье. И силы в них было немало. Спасибо укреплению тела через нейтралку. Мужчина кружил вокруг меня, выискивая слабые места. Я же ушел в глухую оборону из-за его напора. И вот он нашел слабое место и прямым ударом левой руки чуть не приложил мне в челюсть. Я увернулся на максимальном ускорении и отпрыгнул назад, когда почувствовал ветерок от движения его кулака. Было очень близко и опасно. Наверняка он мог бы вырубить меня сейчас. Но учитель не собирался давать мне передышку и продолжил наступать. Его удары были короткие, резкие, без лишних движений или обманок. Чистый бой или чистое доминирование. Вот, блин, а ведь хорош. Как там его звали? Николай Юрьевич Щебнев? И все же я пропустил удар в челюсть снизу вверх, не успел увернуться. Точнее, не смог. Голова запрокинулась, в глазах мелькнули искры. Как же хорошо, что мы не на арене в подпольном бойцовском клубе. Иначе бы сейчас просто повалил меня и начал забивать. Но вместо этого дал драгоценные секунды прийти в себя и контратаковать. Не знаю, специально ли он расслабился, но я рискнул и ответил боковым ударом ногой по корпусу. Упс, осечка. Он блокировал предплечьем и контратаковал жестким ударом под колено. Больно? Даже через слабое обезболивание. Злящихся рядом не было, чтобы мой баф начал полноценно работать. Но я устоял, сжав зубы. И опять ушел в оборону, время от времени пытаясь атаковать в окна, но каждый раз обламываясь. Внезапно пришло осознание. Правая рука препода движется чуть медленнее, а шаги правой ногой короче. Притворяется или травма? Я все же решил попытать удачу и начал стараться заходить справа, усиливая давление. И чудо свершилось. Он пропустил один прямой удар, потом второй. Один удар снизу вверх пробил защиту. Щебнев слегка пошатнулся. Но зря я поспешил обрадоваться. Он тут же контратаковал левым хуком, заставляя меня отпрыгнуть. И еще немного и попал бы. Хорошо, что и я с его неудобной стороны околачивался. Я был уверен, что нашел слабину. Не то чтобы это сильно помогло, так как Щебнев явно был профессионалом в боксе, но это давало мне хоть какие-то надежды на победу. Так хотелось использовать свой дар огня, но нельзя. Я избегал его уже несколько недель, готовясь к дуэли с Огневым. Раскрываться сейчас было бы верхом глупости. Весь зал и студенты перестали для меня существовать. Настолько я был сосредоточен на бое. Интересный противник. Встреть такого в яме давно бы проиграл. Внезапно учитель изменил ритм. Его удары становились быстрее, словно он также начал черпать ускорение через навык. А это для меня очень плохо. Энергии извне почти не поступало. Скоро я сдуюсь. Мог бы позлить его, но он препод. Не то место, не тот противник, не те обстоятельства. Да, в моей стратегии были свои слабые стороны. Правый боковой, который казался прежде медленным, ударил точно в челюсть. И на этот раз я упал на колени. В глазах потемнело. Щебнев стоял надо мной, не намереваясь атаковать, так что я выдохнул. Он протянул руку, чтобы помочь подняться. Я его не оттолкнул. — Ты хорош. — Но предсказуем, — сказал он. — Техника чувствуется, но есть над чем работать. Я бы дал уровень третьего курса. Не все там могли бы с тобой совладать. Только сейчас я понял, что остальные студенты бросили свои тренировки и столпились вокруг нас. Даже Земская задумчиво смотрела на меня. Снежнов почему-то нахмурился. Татьяна и Виктория показали большие пальцы с довольными улыбками. Анна смущенно отвела взгляд. А вот Цветаева? Что с ней? Это влюбленный взгляд или мне показалось? Большинство были просто заинтересованы прошедшим боем. Тепло шло только от Пеплова. Он стоял, скрестив руки на груди и поглядывая на меня сверху вниз. Представление ему явно не понравилось. Подсос что-то шептал ему на ухо, прикрыв ладонью. Барон тут же самодовольно хмыкнул. Наверняка там какая-то гадость была сказана. Так ожидаемо. Занятие продолжилось. Я сел на лавку рядом с Измайловым и Ключниковым. Те демонстративно отодвинулись от меня, хотя между нами и так было 2 метра минимум. Бросали косые взгляды и давали мне немного тепла. Все еще злятся? Вот ведь странные. Но хотя бы можно на их подачках энергии восстановиться быстрее. Пока я наблюдал за студентами, отметил про себя, что большинство в принципе не умели драться. Хотя это и не удивительно. Ведь аристократы не уважали этот тип боя. Вот на фехтовании я вряд ли смогу выделиться в положительном ключе. С простолюдинами та же песня, у них не было полноценной техники. Ее они пытались заменить напором и ловкостью. Вряд ли кто-то мог позволить себе нанять полноценного тренера. Кого я отметил, так это Земскую. Она действительно умела драться. Медленная, но удары сильные. Также в обороне была хороша, но я бы победил ее в прямом столкновении. Наверное, она была лучшей после меня на потоке. Также пригляделся к Снежнову Вася, моему соседу. Он имел форму будто на размер больше, а еще двигался подозрительно знакомо. И в его движениях просматривалась настороженность и дерганность. Будто он сдерживается и привык к другому стилю боя. Со льдом? Внезапно меня прострелило осознанием. Да это же Ирбис, новичок из ямы. Вот так встреча неожиданная, и как я не узнал его раньше. Интересно, а он догадался, кто я? После я встал в спарринг с парой студентов, но это сложно было назвать полноценным боем. А в конце занятия, когда все начали расходиться, Щебнев попросил меня задержаться. Он махнул рукой, чтобы я следовал за ним в кабинет, заваленный инвентарем и бумагами в коробках. У кого-то явные проблемы с каталогизацией. «Тебе нет смысла ходить ко мне на занятия», — улыбнулся он, внимательно смотря на меня. «В смысле?» — не понял я. «Я уже готов поставить тебе автомат и отправить заниматься с группой постарше, но политика Академии мне это запрещает. Давай сделаем так. У тебя ведь есть план тренировок? Твой учитель разработал для тебя?» Я кивнул. «Прекрасно. Вот по ним и будешь заниматься. Если нужно что-то в помощь, я предоставлю». Он сделал размашистый жест в сторону инвентаря, который был аккуратно рассортирован, в отличие от бумаг. «Груша была бы, кстати», — задумался я. «Удары отрабатывать». «Отлично. Подготовлю. Через день у вас как раз занятия по рукопашному, по группам». Обговорив с ним кое-какие детали, я направился в общежитие. Хороший он мужик, этот барон Щебнев. Снежного в нашей комнате не было, так что я привел себя в порядок и направился в библиотеку. Надежды оставались только на нее. Глава 15. Как первокурснику мне открыли доступ к закрытым для абитуриента архивам. Так как с огнем у меня все наладилось, я решил изучить все, что найду про источники. Книг было достаточно. Вот только по сути как рерайт друг друга. Ничего нового. Бесконечные пространные рассуждения о теории магии, которые мне были совершенно не нужны. Но также имелась информация и более приземленная. Самое обидное, что в ней практически слово в слово повторялось то, что рассказывали Фурманов и Холодов, и это не совпадало с моими ощущениями. Я просидел над книгами до позднего вечера, но так и не смог найти ничего о неправильных источниках, либо особенных, отличающихся друг от друга. Вообще ничего. Их будто не существовало в природе. Черт. Хоть какое-то упоминание дало бы мне подсказку. Может, я монстр из-за разлома или мегаредкий потенциальный архимаг? Комбинированный дар? Увы, ничего. Когда я возвращался к себе, столкнулся с Огневым. Не знаю, что он делал на улице. Возможно, меня и высматривал. Я ведь находился в другой части библиотеки с более ценными книгами. Там уже не повыпендриваться с огнем. Михаил и его подпевалы залезли с ногами на лавку, усевшись на ее спинке. Выглядело это странно. «Парни, смотрите! Деревенщина!» — громко сказал один из подсосов Огнева. «Еще один двоечник. Тула не деревня, лучше географию учить в школе надо было», — ответил я ему, проходя мимо. «Что ж тогда у тебя замашки деревенские?» — засмеялся Огнев. «Сам из деревни под Тулой, а все городом прикрываешься». Я покачал головой и пошел дальше, не останавливаясь. Смысл пререкаться с отбросами? Пусть лают. Скоро узнают, что значит злить того, кто питается его гневом. «Эй, ты куда?» «Я не договорил». «Ты говори», — обернулся я, «пока из тебя льются только детские бредни. Тебе точно 18 уже есть? Шутки уровня детсада, по-твоему, верх изобретательности? Слабовато как-то для графа». Вот оно, долгожданное тепло. Злится парень, подпитывает меня энергией. Даже настроение поднялось немного после бесплодных поисков информации. «Что ты сказал?» «Повтори, если осмелишься». Он вскочил с лавки, изображая оскорбленный вид. Мой взгляд скользнул по его сжатым кулакам, по дрожащим от злости губам. Жалко. Столько сил и все впустую. Типичный шаблонный аристократ, который ведет себя как простолюдин. Никакого уважения к себе и к себе равным. Позорище. «Не повезло же отцу с сыном», — покачал я головой. «Не понял». «Да я не удивлен», — хмыкнул в ответ. Он надвигался на меня, насупившись. Кулаки сжаты, огонь пробивается и пропадает. Не совсем понятно, зачем он так делает. Плохой контроль дара? Или запугивать пытается? Напасть решил? Нагло улыбался я, смотря на него. Тут же камеры везде. Как там? Три предупреждения и исключения? Еще больше жара. Какой же он предсказуемый. Как я и предполагал, он остановился, просверлил меня гневным взглядом и, дав отмашку друзьям, направился в сторону общежития. «Скоро в ногах у меня ползать будешь. Месяц быстро пройдет», — бросил он напоследок. «Ты сам тоже речь готовь, на всякий случай». «Смертник ты, Стужев», — покачал головой один из его подсосов, чьи имена я даже не запоминал. «С огнем играешь». «Идите уже!» Сказав это, я ускорил шаг, чтобы обогнать их и первым зайти в общежитие. В комнате обнаружился Снежнов. Он лежал на кровати боком и со скучающим видом листал учебник. Но, увидев меня, сделал более сосредоточенный вид. «Поговорить не хочешь?» — поинтересовался я, садясь на стул возле своего стола. «А есть о чем?» Его голос выдавал фальшивую небрежность. Но пальцы уже сжимали край листа, норовя его порвать. Конечно же, он понял, кто я такой. Я уверен в этом. «Хочешь и дальше делать вид, что мы не узнали друг друга?» — хмыкнул я. Он дернулся, глаза забегали, хоть и постарался прикрыть веки, чтобы я этого не заметил. «Не понимаю, о чем ты?» «Ладно. Жаль». Вздохнул я и достал из кармана смартфон, уткнувшись в него. Еще выходя из библиотеки, я знал, что никто мне не написал. Но если гора не идет к Магомету... «Вы че, как? Может, встретимся и поболтаем? Вы где?» Написал я в наш общий чат. «О, проснулся. До закрытия входа гостям час остался», — первой ответила Мария. Следующей была Вика, она написала номер комнаты и этаж. «Ладно, хорошо», — раздался раздраженный голос Василия. Он сел, опустив ноги на пол, смотрел на меня из-под лобья. «И что ты предлагаешь? Подраться? Разъехаться?» Я удивленно посмотрел на него, а потом рассмеялся. «Зачем? Неужели я так сильно разозлил тебя? Или проигрывать не любишь?» «А ты любишь будто», — буркнул он. «Ну, я почти не проигрываю», — пожал я плечами. «Но и проигрыш приносит опыт, помогая стать сильнее. Надолго ли? Ведь скоро дуэль с Огневым, а он второкурсник». «Ерунда», — отмахнулся я. «Ты ведь заметил, что препод Щебнев попросил меня задержаться? Я получаю автомат по его предмету и буду тренироваться по своему графику, который составил мой личный родовой куратор». «Ого!» — удивился он. «Ты сейчас серьезно?» «Вполне». Он поджал губы и отвернулся. Пальцы сжались в кулаки, комкая покрывало кровати. «Я завтра с утра на пробежку и разминку. Со мной пойдешь?» Вася покосился на меня, не сразу, но ответил. «Согласен. Ты ведь и правда не намерен конфликт раскручивать?» «Какой конфликт?» — не понял я. «Ты хамил мне тогда в яме». Я засмеялся. «Так вот из-за чего он так переживал. Так я специально тебя злил, как противника». «Тут ничего личного. Злой противник — невнимательный противник. Очевидно же. На самом деле я так не думал. Ну, того, о чем говорил. Я, если честно, даже не помню, что именно тогда сказал». «Ясно. Ладно, я пойду. У меня встреча». Я встал со стула и направился к выходу. Пришлось спуститься на первый этаж, чтобы затем подняться на третий. Комната была апартаментами моей сестры. Она и открыла дверь. «Долго ты?» Она недовольно посмотрела на меня. «А я уж понадеялась, что не придешь. Теплицкая, Цветаева, Роженова, Мясоедова, а также еще одна незнакомая мне девушка сидели за большим столом и пили чай. На скатерти обнаружилась целая россыпь из конфет, пряников, бубликов. Умеют же девушки чаевничать. Мне сразу есть захотелось. Я отлучался из библиотеки на ужин в столовую. Но к тому времени мои подруги уже поели. Если бы Татьяна не написала, напомнив про ужин, и спросив, куда я пропал, вообще так и остался бы голодным. Незнакомка оказалась баронессой по имени Анастасия. Она училась на втором курсе и была соседкой Марии. Она явно удивилась количеству друзей своей новой компаньонки по комнате. Мне даже показалось, что она немного завидовала. Обменявшись впечатлениями о первом дне в академии, мы выяснили, что не только мне он показался довольно скучным. Сестра на мои расспросы только пожала плечами. В Туле было так же, не понимая, чему ты удивлен. Действительно, всего лишь магия. Ничего интересного. Она серьезна. Конечно, в моем мире магии не было. Может, поэтому я так трепетно к ней отношусь. Но ведь и здесь магия – тайное знание, доступное единицам. Как к подобному можно относиться настолько обывательски? Час прошел быстро, и я вернулся к себе. Руки чесались от безделья, я не мог усидеть на месте. Предложил Снежнову сходить в тренировочный зал. Здесь полно было таких, не только для магии. Я сильно сомневался, что вечером какой-то из них окажется занят. Парень согласился, так что мы потопали к нужному зданию и взяли ключ у недовольного вахтера. «Час до закрытия!» — сказал он таким тоном, будто хотел отругать нас, и уткнулся обратно в телек. Кажется, там шел футбольный матч. Зал представлял собой помещение 5 на 5 метров. У стенки были сложены маты. Присутствовали самые простые тренажеры типа турника и штанги. В принципе, недурно, большего нам и не требовалось. Мы с Васей размялись, потом постелили маты и приступили к спаррингу. Тренировка прошла нормально. Я выпустил скопившееся раздражение от прожитого первого дня в академии. Снежнов отметил, что я поддаюсь ему. Я пожал плечами, сказав, что это нереальный бой. Не признаваться же было, что энергии во мне мало. А если он хочет чего-то серьезного, то мне сначала надо кого-то разозлить. Василий, в принципе, был каким-то зажатым и слишком серьезным. Везде и во всем искал подвох. Но возвращались в комнату мы уже приятелями. Неплохой он парень, в целом. Следующее утро прошло также прекрасно. Не бегал никто. Так что вся территория была в нашем распоряжении. Увы, тренировочные залы в это время оказались закрыты, так что мы вернулись в общежитие, привели себя в порядок и еле дождались начала пар. Второй день ничего нового не принес. Такая же скука смертная. Еще и предметы были с магией связанные косвенно, если вообще хоть как-то связанные. Как, например, математика. А вот после обеда у нас по расписанию было фехтование. Вот тут уже я напрягся, ожидая насмешек Пеплова и его друга. После разминки уже другой препод, Нещебнев, нас расставил попарно, выдав деревянные мечи. Будто по закону подлости напротив меня стоял Измайлов с перекошенной от довольства рожей. И вот тут уже я не был уверен, что не окажусь побитым. На этот раз преподаватель не давал отмашку началу спаррингов, пока все не подготовились. Наконец последовал сигнал, и Измайлов начал эффектно крутить меч в руке, пытаясь обойти меня по кругу. Взгляд типичный злодейский. Я бы даже посмеялся с него, будь уверен в своих силах. Но пока моими противниками были лишь Мария и Аркадий Петрович, от обоих я отхватывал. Потому на этот раз был предельно сосредоточен. Измайлов, благодаря росту, смотрел на меня сверху вниз, излучая ауру доминирования. «Ну что, Стужев, готов?» — хмыкнул он. Я, внутренне ожидая чего угодно, изобразил самую мерзкую хмылку. «А ты уже размечтался, верно? Что отомстишь за вчерашний позор? Надо уметь проигрывать, Каланча. Тут же по мышцам пробежала волна блаженства. Меня достигла энергия гнева этого придурка. Вот так-то лучше. Я еще поборюсь. Измайлов сразу пошел в наступление, размашисто рубанул сверху, рассчитывая сломать мою защиту одним ударом. Я рефлекторно парировал удар в бок, отступил на шаг и удивился. Удар оказался медленнее, чем ожидал. Это точно не уровень Аркадия Петровича или Марии. Но расслабляться рано. Может, он просто отнесся слишком несерьезно ко мне, не ожидая хоть какого-то сопротивления. А вот сейчас соберется... Измайлов нахмурился, меня окатила новая волна его гнева. «Тебе просто повезло! Случайность!» — выкрикнул он. «Не зазнавайся, Стужев!» Теперь удары сыпались один за другим, рубящие, режущие, колющие. Я отступал, но не проигрывал. Мое тело двигалось само. Недели тренировочных боев против куда более быстрого и сильного противника сделали свое дело. Я видел каждое движение Измайлова, как будто тот бился в замедленной съемке. Либо это банально давал знать о себе мой дар. Кто бы мог подумать, что я не такая уж и бездарность в фехтовании? Сам себя в шоке. Когда Измайлов запыхался, я контратаковал. Короткий резкий удар в ребро меча противника. Тот взвыл от ярости и бросился вперед, но я легко ушел в сторону. «Да что ж такое!» — прорычал Измайлов. «Ты не можешь быть лучше меня, деревенщина!» «Правда? Но почему-то лучше. Не заметил?» Нагло улыбался я, вдохновившись успехами. «Эмоции — худший враг любого бойца», как часто говорил Холодов. И он был чертовски прав. Измайлов сгоряча начал делать ошибки, которыми я воспользовался, ударив его по пальцам. Увы, выбить оружие не удалось. Он зашипел и попятился назад, злобно смотря на меня. Затем он замахнулся снова, но в этот раз что-то пошло не так. Деревянный меч в его руке треснул. Нет, не просто треснул, он ожил. Темные прожилки пробежали по светлому дереву. Молодая кора вздулась, и в одно мгновение его оружие превратилось в гибкую, шипастую лиану. «Какого хрена?» «Вот тебе урок!» — с ехидной ухмылкой прошипел Измайлов и взмахнул преображенным мечом, как кнутом. Я едва успел поднять руку. Обжигающая боль рассекла запястье, рука сразу онемела, а по коже поползла горячая струйка крови. В зале вскрикнули, нас заметили. Но лиана не успела опуститься во второй раз. Белая молния мелькнула в воздухе, и учитель, появившись будто из ниоткуда, перехватил плеть голой рукой. Его пальцы сжались, и лиана почернела, рассыпаясь в труху. Но я заметил, что и по его коже потекла кровь, которую он попытался скрыть в длинном рукаве своей спортивной ветровки. «Довольно!» — холодно произнес он. Не сказать, что громко, но эффект был потрясающим. Наверняка использовал какую-то магию для этого. Зал, до этого наполненный всевозможными звуками сражающихся на деревянных мечах, погрузился в тишину. Я начал слышать тяжелое дыхание противника, а также будто где-то вдалеке слабые шепотки других студентов. Измайлов побледнел. «Ты хорошо держался», — сказал препод мне, поправляя рукав на раненой руке. «Молодец». «Ага», я растерянно смотрел на него. Он выглядел более похожим на учителя физкультуры. Широкий, подкачанный, лицо строгое. «Это не я», — попытался что-то сказать в свое оправдание провинившийся, но быстро сдулся. «Вон! Вон с моего занятия!» — последовало в ответ. Измайлов швырнул обломки меча, которые вернулись к прежней форме, на пол, и побежал к выходу, не оглядываясь. «Подожди в коридоре!» — крикнул вслед учитель, а потом обвел нас всех строгим взглядом. «Есть лекари?» Неуверенно подняла руку одна девушка в очках, серая мышка-простолюдинка, Таких в наш класс попало лишь 5 человек. Справишься? Она кивнула. Я отлучусь ненадолго, всем заниматься разминкой. Продолжим, когда вернусь. Спортивные занятия шли сдвоенной парой, так что никто и не надеялся, что выйдет прогулять. Да и не было ни у кого такого желания, скорее всего. Это ведь не рукопашка, а фехтование. Я направился к девушке, а та испуганно шагнула от меня. Я протянул руку, удивленно смотря на нее. Гличи раз вызвалась. «Простите», — промямлила она и дрожащими пальцами взяла мое запястье. И зачем-то попыталась чуть приподнять рукав. Разумеется, я тут же помешал ей это делать. «Не надо». «Простите. Меня впервые кто-то лечил таким образом. До этого лишь мази использовал и зелья. Каких-то особых ощущений обычное лечение практически не вызывало. А вот сейчас руку наполнило слабое тепло. Оно отличалось от того, как я воспринимал гнев, и было не совсем приятным. Я чувствовал, что это не моя магия, чужая. Но ранка затягивалась прямо на глазах, а девушка побледнела. На лбу появились капельки пота. Для нее это явно высокая нагрузка. Простой человек, у которого открылся талант, всегда слабее, особенно в начале пути. Так говорил учебник. И я сейчас видел перед собой эталонный тому пример. «Ты в порядке?» — нахмурился я. «Да, отдохнуть только нужно немного». Она не смотрела на меня, будто боялась. Стоило девушке отойти, как ее окружили остальные четверо. Один из них, тот парень, в бок которого вчера на лекции Пеплов ногой упирался. Точно. Сидоров и его фамилия, а ее Еремеева. Пятерка простолюдинов направилась к лавке у стены и расселась там. Да, раньше я как-то проще смотрел на подобное, но когда вот они, обычные люди, перед тобой, это очень странно. Разве я не должен считать их за плебеев? Конечно, они маги, но происхождение это не изменит. Даже их лица были более простыми, неприметными, в отличие, например, от дворян. Те мало чем от аристократов отличались. Были почти такими же привлекательными. Нужно еще посмотреть, как реагируют подруги на них. Есть ли высокомерие? Не хотелось бы сильно выделяться. «Как ты?» Анна подошла ко мне и, будто стесняясь, взяла руку, чтобы осмотреть рану. Точнее, то место, где та недавно была. Ну, вот так дела. Че это она вдруг? Вроде старательно игнорировала меня последние дни. Очень больно было. С другой стороны зашла Цветаева Ксения и вырвала мою руку из пальцев Анны. «Да как-то не особо», — растерянно ответил я, удивляясь активности девушки. Она вообще вела себя так, будто эти поллета перед учебой всегда находилась в нашей компании. А ведь ее даже в общую беседу добавили совсем недавно. Так, похоже, наметилась первая по-настоящему активная кандидатка в мой гарем. Точно. И на Анну немного похожа, такая же домашне-женственная, как юная принцесса, не успевшая зазнаться. Интерлюдия. Татьяна безэмоционально смотрела на конец боя Алексея с Измайловым, закинув деревяшку на плечо. Ее оппонент, баронесса, сжала губы, баюкая правую руку. Недавно графиня жестко выбила из нее меч. Когда представление было закончено, и Стужев стоял рядом с простолюдинкой Неумехой, которая пыталась лечить его, Татьяна подкралась к задумавшейся Анне. «И долго так стоять думаешь?» — поинтересовалась Роженова. «Что?» — блондинка перевела на нее непонимающий взгляд. «Уведут ведь парня. Вчера всех размотал на кулачном. Сейчас вот загляденье, а не жених». «Тань!» Анна хотела продолжить, но прикусила язык. Смысл возмущаться тем, что графиня опять подталкивает ее к Стужеву. Ей ведь и самой неуютно с самого первого дня, как они продолжили общение после того неловкого разговора на террасе в кафе. Парень будто перестал замечать ее, и это внезапно ударило по самолюбию Теплицкой. Взяв себя в руки, она направилась к Алексею, никак не ожидая, что в их простой диалог вмешается Цветаева, и что это настолько ее заденет. Глава 16. Первые дни в академии проходили в скуке и полусонном состоянии. К сожалению, посещаемость являлась важным критерием. К счастью, конспектов никто не требовал, их можно было взять в библиотеке. И даже следить пальцем за преподами. Те или читали с бумажки, не стесняясь, или будто заучивали текст, чтобы потом бубнить его. Но я выбрал вариант получше. На лекциях изучал книги из библиотеки. Другие студенты тоже, как правило, занимались своими делами. Болтали, либо зависали в смартфонах. В общем, узнал я много нового и интересного, но важного и полезного конкретно для меня нет. Единственное исключение – сборник базовых техник для мага огня. Оказывается, кроме стены пламени и фаербола, можно было использовать много других интересных элементов разной степени сложности. Но это явно выдавало бы во мне ученика академии, а не самоучку. Поначалу я думал, что преподаватели в принципе не собираются никого учить, так как они не спешили отвечать на мои дополнительные вопросы. Но другим студентам они отвечали довольно подробно и по теме. Аристократам в основном, разумеется. Выходило, что действительно существовал негласный запрет насчет моей персоны. Я будто являлся невидимым. Мне не задавали вопросов. А если я отвечал без спроса, игнорировали. Хотя такое было не только со мной. Меня будто возвели в один ранг с простолюдинами. Примечательно, что Мария ничего подобного по отношению к себе не заметила. Только физкультурники меня не игнорировали. У нас отдельно шли три предмета – рукопашный бой, фехтование и легкая атлетика с гимнастикой. Считалось, что гибкость тела говорит о хороших манопроводящих каналах. Но это не отменяло того, что фехтование считалось у аристократов фаворитом. Его посещали с большим энтузиазмом. С Василием мы быстро нашли общий язык. Я пожаловался Щебневу, что рано утром негде заниматься, и он обрадовался такой инициативности. Раздобыл для меня ключ от комнаты в спортивном комплексе, где велись обычные занятия. Я же до этого посещал другое здание. Разумеется, со мной по утрам начал на постоянной основе заниматься Снежнов. Спустя первую неделю обучения Мария решила остаться в студенческом городке, а я отправился на выходные в Козлов. Хотелось посетить бойцовский клуб. Любые тренировки в моем случае хороши. Тем более сейчас, когда по магии шли лишь базовые занятия, больше рассчитанные на простолюдинов и дворян, у которых не было возможности тренироваться дома. Кстати, я предлагал принять участие в утренних пробежках Марии, но она посмотрела на меня как на идиота и даже не соизволила ответить. Конечно, в Козлове-то ее Аркадий Петрович заставлял, а здесь оно ей зачем? Холодов на это известие лишь разочарованно покачал головой. Маги поголовно недооценивают физическое развитие, а ведь часто случается, что нет возможности применять магию открыто. Тогда навыки рукопашного боя могут спасти жизнь. Меч ведь можно потерять, да и не всегда он оказывается в руках в критической ситуации. Камни зари также не панацея. Что-то подобное нам говорил Щебнев, но кто бы его слушал, разумеется. Да и камни зари мало кто в принципе из студентов видел вживую. Никогда бы прежде не подумал, что стану активным зожевцем и качком. Хотя, каким там качком? Мышцы мои не увеличивались в объеме, они будто остановились в росте, когда оформились. Если и менялись, то качественно, так как сильнее я действительно становился. В целом же, Как я был тощим, так и остался. Увы, раздеваться мне нельзя из-за татуировок. Да и некультурно это. А под одеждой моих мышц не видно. Регистратор-гном встретил нас мерзкой подобострастной улыбкой. Теперь он активно занимался лизоблюдством, узнав покровителя, стоящего за нами. «Нас обо всем предупредили», — говорил он. «Ваше приглашение готово. Можете забирать. Сразу же начнете выступать в профессиональной лиге». Ожидаемо в Тамбове оказался свой подпольный бойцовский клуб. Влияние начальника полиции Козлова на него по понятным причинам не распространялось. Так что теперь буду сам по себе. Но это лучше, чем постоянно ездить в соседний город. У меня учеба, а бои были плавающими. Не всегда выпадали на выходные дни. Узнав о возможности переезда, Снежнов также попытался получить подобное приглашение, но его послали. Он оставался в лиге новичков, а потому его статус, по сути, не изменился бы. Достаточно просто пройти отборочный бой на новом месте. Академия не являлась закрытым учреждением. Мы могли свободно выходить за ее территорию. Исключение составляло лишь ночное время, так что следовало снять квартиру либо останавливаться в хостеле. От последнего мне пришлось отказаться, так как там нужна была официальная регистрация. На барона точно бы посмотрели криво. Не тот уровень. Я предложил Снежнову поделить материальное бремя квартиры, но тот начал юлить. Вскоре выяснилось, что он нищеброд и в таком крупном городе сможет потянуть лишь около четверти арендной платы. Я согласился на это, и мы вместе нашли себе берлогу. Самую простую студию, ведь подразумевалось, что там мы будем ночевать примерно раз-два в неделю. Немаловажным условием было то, что студия наша располагалась недалеко от академии, чтобы утром можно было поваляться подольше и при этом успевать на занятия. В дни проведения боев мы покидали территорию академии, ложились спать в съемном жилище, а потом уже среди ночи ехали в клуб. Затем возвращались обратно досыпать. Однажды после тренировки, когда мы болтали ни о чем, я в очередной раз посмеялся с его нервозности. Снежнов действительно был легко возбудим и всегда настороже, будто ожидал удара в спину от каждого, даже случайных прохожих. «Если тебя так бесит аристократы, что ты делаешь в академии?» — спросил я у него. «Почему сам титул носишь?» «Потому что это мой шанс». Он закусил губу. «Мать умерла, когда мне было 10, а потом объявился папаша, барон Снежнов. И знаешь, что он мне сказал?» «Докажи, что ты не мусор». «Вот я и доказываю. Иначе все будет напрасно. Все усилия дорогих мне людей. Я должен добиться успеха, чтобы хотя бы бабушка могла умереть спокойно, зная, что я не пропаду в этом мире». Так что отношения у него с родителем были очень натянутыми. Да и бастарда папаша не баловал. Как оказалось, барон имел много детей и устраивал среди них нечто вроде конкурса. Кто проявит себя более сильным и перспективным, тот получит больше привилегий. Разочаровавших отпрысков наградят пинком под зад. Девочек он и вовсе не брал в расчет, хотя у него было лишь две дочери от официальной жены. Уж их он сбагрить никуда не мог, согласно законам чести. Несмотря на то, что я тесно общался со Снежновым, Татьяна ясно дала понять, что не желает видеть его в нашем кругу. Но парень был не в обиде. Все же это графиня Роженова. Общение с ней давало привилегии мне, и сосед по комнате это прекрасно понимал. Собственно, о простолюдинах. Мои девочки оказались достаточно высокомерными по отношению к ним. Аристократы в принципе сторонились всех, кроме себе подобных. Те же Марина и Надежда были в нашем кругу лишь потому, что являлись вассальными дворянами Роженовых. Цветаева сама баронесса, хоть и из другого города. К тому же ее старшая сестра – давняя знакомая Татьяны. Буквально в первые дни сформировался костяк нашего класса. Аристократы и дворяне – основа, простолюдины – тень. Их не то что однокрупники, даже учителя не замечали за редким исключением. Так образовалась пятерка изгоев. Сам лишь недавно получивший статус барона Василий им искренне сочувствовал, но, подражая остальным, сторонился. Такова реальность. Ему слишком важно было это обучение в академии. Информация о том, что он бастард, открыто не всплывала, потому аристократы относились к нему нейтрально. Но шило в мешке не утаить. Слишком его речь и поведение выбивались из общепринятых правил и рамок, да и интересы отличались от родовитых аристо. Так что он вошел в группу дворян, не имевших в данный момент в Академии сюзеренов. Но, как я понял, общение там было скорее поверхностным, чем дружным. Подобное деление на своих и чужих было естественным. Я и сам считал его правильным. Вот только почему-то неприятно было смотреть на то, как Пеплов гнобит того же Сидорова. И ведь я понимал, что парню смерти подобно дерзить барону, потому он и терпит все. Благо, дальше тупых шуток и тычков в дело не заходило. Худо-бедно за дисциплиной администрация следила. Те же камеры были кругом развешаны. Если бы не Роженова, наверное, цепляться бы начали и ко мне. Отчасти это хорошо, а отчасти не очень. Как тут проявить себя, когда никто не трогает? Когда мы собирались вместе, я осматривал своих подруг и понимал, что это ни разу не гарем, хоть и нечто отдаленно похоже на него. И как мне перевести отношения с девушками в более близкие, было непонятно. Тем временем Мария сблизилась с Водяновой Светланой, но так же, как и Снежнов, та осталась за бортом нашего кружка. Что еще страннее, эта второкурсница из библиотеки не проявляла ко мне никакого интереса. Зачем тогда ей моя сестра? Разве не за тем, чтобы ближе подобраться к такому красавцу и вообще отличному парню? Или она ожидает результатов дуэли? После нее ведь многое решится. Не хотелось признавать, но что в том мире, что в этом, понять женщин невозможно. И мой рояль в виде того самого классического боярочного гарема никак не хотел разворачиваться. Тупой мир, тупая магия. И моя особенность, о которую я уже успел мозг сломать. Никаких ответов. Одни вопросы. Как это дерьмо в принципе работает? Мне только и оставалось, что приспосабливаться. Будни нового подпольного бойцовского клуба фактически не отличались от прежнего. Такая же темная машина забирала нас с Васей и отвозила куда-то в Тамбовскую серую зону. Я вообще без понятия, что это за место было. Да, оно мне и не надо. Какие-то склады на вид, посторонних нет. А внутри практически такая же планировка, как в Козлове. Разве что помещение объемнее, как и зрителей побольше. Тем временем прошел месяц. Огнев и его дружки пытались периодически подкалывать и задевать меня, но это у них ожидаемо не выходило. Куда им до такого тролля со стажем, как я? Сам я кидал им усмешки и наслаждался халявной энергией. Бои в яме не прошли для меня бездарно. Я повстречал много разных противников, смог научиться приспосабливаться к разным неожиданным обстоятельствам и проявлениям талантов. Но в основной массе бойцы оперировали нейтралкой. Очень мало встречалось стихийников. «Демон, ты ведь маг огня», — сказал мне как-то регистратор, выдавая премию. «Ну да, а что?» Не понял я его внезапного желания пообщаться. В отличие от прошлого по кличке Гном, этот был совершенно безэмоционален и почти не говорил. Часто использовал лишь жесты, тыча пальцем, чтобы что-то показать. Если его не понимали, то лишь тогда раздраженно вздыхал и объяснял словами. «Что за фигня, демон? Где огонь? Почему нейтральная магия?» Я даже завис ненадолго, не понимая, как реагировать на такое замечание. Какая ему разница вообще? Я прихожу сюда ради тренировки, практики. Сейчас мне нужно отрабатывать нейтральную магию, она слабее. Ответ мой ему явно не понравился. Посмотрел хмуро. «Постой», — сказал он, когда я уже собрался уходить. Повернулся и увидел, как он поманил меня пальцем.